Нарисуй мне облака, чтобы я не плакала, чтобы я поверила, чтобы вновь мечтала я. Нарисуй мне облака, чтобы долетала я, чтобы я запомнила, как же ты любил меня. Нарисуй мне облака. Ты берег мои мечты так верно, плечи целовал мои так нежно. Ты хранил весь мир в руках отважных. Ангелом ты стал моим однажды. Нарисуй мне облака, чтобы я не плакала, чтобы я поверила, чтобы вновь мечтала я. Нарисуй мне облака, чтобы долетала я, чтобы я запомнила, как же ты любил меня. Ночь темна, а ты согрей рука. Хочу я знать, что будет с нами. Распахну я окна утром ранним. Будь со мною рядом ты, мой ангел. Нарисуй мне облака, чтобы я не плакала, чтобы я поверила, чтобы вновь мечтала я. Нарисуй мне облака, чтобы долетала я, чтобы я запомнила, как же ты любил меня. Как же ты.